Глава 15. Вера ушла на заседание Большого Совета. Ромеро пригласил нас в висячие сады Семирамиды. Виетки унесли нас в кварталы Месопотамии и Египта и высадили на верхней террасе Вавилонской башни, у храма Мардука с золотой статуей уродливого бога. Мы сошли на среднюю террасу. Здесь уютно и зелено, отсюда хорошо видны ближние окрестности музейного города. Пирамиды слева и античные храмы справа. Мы уселись у барьера. Над нами шумели кипарисы и эвкалипты, странные для пейзажа столицы. Впрочем, на острове странное обычно. «Что вы думаете обо всем этом, друзья?» — спросил Андре. «По-моему, тебя интересует не столько то, что думаем мы, сколько то, что пришло в голову тебе самому», — возразил я. «Поэтому не трать время на расспросы, мы слушаем тебя». «Я утверждаю, что наше сходство с галактами не случайно», — объявил Андре. «Мы с ними в родстве, и они раньше построили высокую цивилизацию». «Машинная техника галактов отстает от нашей», — заметила Ольга. «Отставала 200 тысяч или даже миллион лет назад. Какая она сейчас, мы не знаем. И тогда она была столь высока, что недалеким ангелам галакты должны представляться богами». «Гонимые по свету боги, к тому же смертные», — съязвил я. «Да, гонимые боги», — закричал он. «Во всяком случае, таковы они в суеверных представлениях первобытных народов. Для меня галакты — существа, как мы. Их надо разыскать и предложить им союз. Сама природа создала нас для сотрудничества. Если они по-прежнему воюют с врагами, мы обязаны прийти им на помощь». «Человек помогает попавшим в беду богам, зрелище для богов», — хладнокровно сформулировал я. В разговор вмешался Ромеро. «Вы спорите о пустяках», — сказал он. «В родстве ли мы с галактами или развились независимо от них, несущественно. Одно важно. Где-то во Вселенной бушуют истребительные войны, и они затронут нас, раз мы выходим в галактические просторы. Я считаю, что человечеству грозит опасность. Если враги галактов уже миллион лет назад были способны сталкивать между собой планеты, то как усовершенствовалась с тех пор их техника уничтожения? Их называют разрушителями. Зловреды — лишь бранное слово, название не случайное, подумайте об этом. И вполне возможно, что галакты давно истреблены, а поиски наших звездных родичей приведут лишь к тому, что человечество лицом к лицу столкнется с грозными разрушителями, и в свою очередь будет истреблено. Что мы знаем о галактике? Поймите же, наконец, слепые люди. Мы только выползли за околицу нашего земного домика, а вокруг нас огромный, неизвестный, таящий неожиданности мир». Не могу сказать, что его зловещая речь не произвела на нас впечатления. Имел значение также и страстный тон пророчеств. Впрочем, все пророки страстны, особенно пророки гибели. Уравновешенных просто никто не стал бы слушать. В этом смысле я и возразил Ромеро, посоветовал не пугать нас и самому успокоиться. В тот день я даже отдаленно не догадывался, какой перелом совершается в Павле. Он заговорил спокойней. «С вами спорить не буду, Элли. Для вас, друг мой, любая серьезная мысль, прежде всего, повод для зубоскальства. И с Андре не хочу припираться. Он во всем неизвестном отыскивает материал для удивительных гипотез. Думаю, мне надо обратиться не к вам, а ко всему человечеству и предостеречь его». «Мы тоже часть человечества», — пробормотал нахмурясь Леонид. «И какое-то значение наше мнение имеет». Ему, как и мне, не понравились предсказания Ромеро. Но вступать в дискуссию Леонид не стал. Среди вещей он ориентируется лучше, чем среди мыслей. Чтобы отвлечься, Ольга стала рассказывать о придуманных ею усовершенствованиях звездолетов, а я залюбовался Парфеноном. Знаменитый храм был отсюда метрах в 200 и казался еще гармоничнее, чем вблизи. Не знаю почему, но греческая старина мне ближе всего. Я снова подивился искусству, с которым строители музейного города разместили великие памятники старины. Каждый храм и дворец выступает отдельно, в своем естественном окружении. Даже сверху нет впечатления путаницы разноликих зданий. А потом прилетела Вера. «Мы приняли важные решения», — сказала она. «По общему мнению, Сейчас переломный пункт развития человечества, и любой неосторожный шаг может оказаться непоправимым. Но и бездействовать нельзя. Осторожность и смелость – вот что сегодня требуется. И она заговорила о постановлениях Совета. Звездная конференция на Оре утверждена. Возможности создания Межзвездного союза разумных существ нашего уголка галактики будут исследованы со всей полнотой. Поставлена также новая задача – раздобыть побольше сведений о галактах и разрушителях. Лишь после детального знакомства с этими народами и их конфликтами будет выработана всесторонняя галактическая политика, с кем дружить, против кого выступать. Возможен и нейтралитет Земли в спорах, не ею начатых и ее мало касающихся. Об этом тоже говорилось. Будет повышена обороноспособность Земли и планет. Опасность из дальних районов галактики не доказана, как, впрочем, и то, что ее не существует. Совет рекомендует приступить к созданию Большого галактического флота. Принята ваша идея о судах, в десятки раз превосходящих самые мощные нынешние корабли, сказала Вера Ольге. Но этих судов будет не два опытных экземпляра, как вы предлагали, а серии в сотни звездолетов. И еще одно для вас приятное. Командование первой галактической эскадрой поручается вам. И ты радуйся, брат, сказала она мне. Построить галактические крейсеры на Земле технически невозможно. Решено одну из планет превратить в космическое адмиралтейство. Выбор пал на твой любимый Плутон. Вот главное в рекомендациях Совета. Если человечество утвердит их, они станут законом. После этого Вера извинилась, что не может остаться с нами. У нее неотложные дела. «Могу я сопровождать тебя, Вера?» – спросил Ромеро. «Да, конечно, как всегда, Павел». Свободное время на Земле Вера проводит с Ромеро. Раньше, когда я был поменьше, меня это раздражало. Но с годами я примирился с тем, что Ромеро забрасывает ради нее друзей.